внимательно посмотрел на меня. «У меня есть сообщение Интерпола. С конца 40-х годов Али Дюваль связан с Беларом Рисом. Он начинал в качестве террориста, сражающегося во Алжире против Франции, потом подобрал где-то Риса и стал использовать его в своих сомнительных предприятиях. Подозревается в 9 убийствах, в покушении на одного политического деятеля в Адене. Мы можем арестовать его по последнему обвинению, как только Интерпол заполучит Дюваля, его заставят говорить. А как насчет Риса? Эти чертовы дипломаты могут совершать убийства, а мы не можем им помешать. Почему? Да потому что они разъезжают на машинах с номерами ДП. Дипломатическая неприкосновенность. Я поднялся, не говоря ни слова, подошел к телефону. Опустил монету и назвал номер Вельды. Администратор отеля сказал, что она к себе не возвращалась, но если я позвоню, просила передать мне, что ответ я найду в Брэдбери, куда она собирается войти, чтобы вернуть свои $15. Она будет в номере Г-11. Администратор был озадачен тем, что именно его попросили передать это. Трубка чуть не выпала у меня из рук. Я завопил «нет», не пытаясь делать это в одиночку, но вовремя спохватился. Все равно меня никто не услышит. Я даже не взял плащ. Джордж ни о чем не стал меня спрашивать, а только молча протянул мне ключи от своего автомобиля, когда я попросил его об этом. Я промчался мимо Пата и Окера, вывел машину из гаража и рванул прочь из города. Брэдбери был всего в 2 часах езды от Нью-Йорка. Здание, к которому я подъехал, не было освещено, но площадка перед ним была запружена автомобилями. Это ясно указывало на то, что дом отнюдь не безлюден. Я втиснул автомобиль Джорджа под самую стенку, так что его практически не было видно с дороги. Взобравшись на крышу машины, я вцепился руками в край стены и подтянулся. Распластавшись наверху стенки, я несколько секунд оставался в неподвижности, пока глаза не привыкли к темноте, потом осторожно спрыгнул на землю. Теперь я был благодарен дождю, потому что его мерный шум заглушал любые звуки. Я стоял неподвижно, сжимая в руке свою пушку и подавляя инстинктивное желание немедленно бежать вперед. Было очень тихо, и только эта тишина спасла мне шею, потому что я вовремя услышал шорох чьих-то шагов, тяжелое дыхание и глухое ворчание. Я успел отскочить в сторону, так что почувствовал только, как что-то задело меня по руке, и чьи-то зубы лязгнули в воздухе. Пес промахнулся и угодил прямо в кусты, куда я спрыгнул раньше, но для него было куда сложнее выбраться из зарослей. Это был хороший, тренированный пес, натасканный на бесшумное убийство. Я обрушил свой пистолет на его череп, но раскроил его только со второго удара. Конечно, он был здесь не один, остальные просто еще не учуяли меня. Когда это произойдет, они примчатся сюда так же безмолвно и тихо, как и первый. Парадная дверь находилась слева, но я не собирался подходить к ней, там, должно быть, была надежная охрана. Я засунул пистолет в кобуру, подошел вплотную к дому и стал взбираться по стене вверх. Я полз по стене, пока не добрался до следующего ряда окон. По счастью, на этих окнах не было сигнализации. Я надавил локтем на стекло, оно хрустнуло, разлетевшись на мелкие осколки, которые с легким звоном упали внутрь. Я вытащил оставшиеся в раме осколки стекла, пролез в образовавшееся отверстие и оказался внутри грязного и пустого помещения. Снизу раздавался гул голосов, я прошел по коридоре к лестнице и огляделся. Добравшись до второго этажа, толкнул дверь. На этот раз я чуть было не влип. Мужчина, сидящий на стуле, прислонившись к стене, пытался вскочить на ноги и одновременно схватиться за пистолет в кобуре. Я поддал ему носком ботинка под подбородок и чуть было не свернул ему шею. Глаза его выкатились из орбит, и он ослеп от боли. Я вынул из его руки пистолет, оттащил его в сторону под лестницу и поставил стул на место. Если кто-нибудь сюда придет, то подумает, что парень просто на минутку вышел. И это ни у кого не вызовет беспокойства. Широкие раздвижные двери, отделявшие кухню от соседней комнаты, были задвинуты. Я приложил глаз к щели и увидел их всех. Один в креслах, другие стоят и курят, все наслаждаются зрелищем на возвышении посредине комнаты. А там стояла клетка размером примерно 8 квадратных метров с прутьями толщиной в палец и обтянутая тонкой проволочной сеткой. Она стояла посередине клетки на деревянном помосте, совершенно неподвижно в неудобной позе. Ее черные волосы резко выделялись на фоне белого неглиже, которое обнажало шею, грудь, бедра. Фальшивая улыбка смертельного ужаса застыла на ее лице, как будто нарисованная. В глазах было выражение полного отчаяния и угрюмой решимости. Она застыла неподвижно, как изваяние, но в голубом мерцающем свете я видел в ее глазах отражение двух гремучих змей, которые шевелились на полу клетки в нескольких дюймах от ее ног, хищно высовывая очень острые язычки и извивая хвосты в гневе и нетерпении. Ясно.